Когда Леня работал в цирке, был у них такой аттракцион с удавом. Дрессировщик Уточкин удава своего очень любил и утверждал, что насчет гипноза все в раке. Никакого кролика удав не гипнотизирует, просто смотрит. И вообще, процесс принятия пищи у удава очень интимный, так что Уточкин не разрешал смотреть на него даже Лене, с которым приятельствовал. Однако кое-что Леня все же успел подсмотреть. И теперь с успехом применял взгляд удава в нужной ситуации, вот как теперь. «Кто вам сказал, что правду говорить нельзя?» — переспросил маркиз, сверля собеседницу пристальным взглядом. «Никто! Я больше не хочу с вами разговаривать! Оставьте меня в покое!» «Я-то, может быть, и оставлю вас в покое», — иезуитским тоном ответил маркиз. «Но вот Павел Петрович он ни за что не оставит. Он не такой человек». «Павел Петрович? Какой еще Павел Петрович?» «Ну вот, вы уже забыли. А судя по вашим показаниям, которые вы повторяете слово в слово, у вас очень хорошая память. Павел Петрович Кухарехин. Это следователь, который ведет дело вашего мужа. Понимаете, Маргарита Васильевна, я просто обязан передать ему содержание нашего разговора. При моей работе необходимо поддерживать хорошие отношения со следственными органами». «Мне нужно позвонить», — страдальческим голосом проговорила Маргарита. «Он втянул меня в это. Он сказал, что никто ничего не заподозрит. А теперь он остается в стороне? А все это свалится на меня. Мне нужно позвонить». «Это правильное решение. Позвоните, Маргарита Васильевна», — одобрительно ответил маркиз. «Лучше всего, если вы пригласите его сюда. И не говорите раньше времени, в чем дело. И не говорите обо мне, а то он просто сбежит». «Вы думаете?» Маргарита с сомнением взглянула на Леню. «Да, вообще-то он может». Она достала мобильный телефон, набрала номер. Леня жестом остановил ее. «Включите громкую связь». Женщина послушно сделала, что он велел. Видимо, она утратила волю к сопротивлению. А дрессировщик еще утверждал, что удав не умеет гипнотизировать. В динамике раздалось несколько гудков, затем щелчок, и недовольный мужской голос проговорил: «Марго, я же говорил, ты не должна мне звонить. Я же говорил, что это опасно». «Приезжай!» — перебила его Маргарита взволнованным голосом. «Приезжай немедленно!» «Да что ты несешь?» — раздраженно ответил мужчина. «Нам ни в коем случае нельзя встречаться, я же тебе объяснял. Я же тебя четко проинструктировал». «Мало ли, что ты объяснял. Я больше не могу это выносить». «Не могу выносить это одна, если ты не приедешь. Если не приедешь немедленно, я не знаю, что сделаю. Я пойду к следователю». «Марго, не делай глупости, я объяснял тебе, к чему это приведет. Никуда не ходи». «Тогда приезжай. Приезжай сейчас же. Мне просто необходима твоя поддержка». «Ладно, я приеду». Мужчина не скрывал раздражения. «Только обещай, что до моего приезда ты не сделаешь каких-то глупостей. Обещай, что будешь сидеть дома». «Тогда в твоих интересах приехать как можно быстрее». И Маргарита прервала разговор. «Это был ваш любовник?» — строго осведомился маркиз. «Ну да». Маргарита поежилась. «Ну да, это мой друг». «Ему долго ехать?» «Нет, полчаса, не больше. Думаю, что он поспешит». «Я тоже так думаю. Что ж, Маргарита Васильевна, а сейчас, пока у нас есть еще немного времени, может быть, вы сварите кофе?» Маргарита с готовностью ухватилась за это предложение. Привычные действия успокаивали ее и отвлекали от мрачных мыслей. Она достала кофейные капсулы, заправила их в кофеварку. Они допивали кофе, когда в дверь квартиры позвонили резко и требовательно. Маргарита вскочила, тревожно взглянула на маркиза. «Не волнуйтесь», — проговорил он. «Вы только откройте дверь, а все остальное предоставьте мне». Маргарита кивнула, поправила свой халат, вышла в прихожую и открыла дверь. В квартиру ввалился невысокий мужчина с трехдневной щетиной на лице. «Марго!» — воскликнул он вместо приветствия, одновременно закрывая за собой дверь. «Что ты творишь? Я же говорил тебе, что нам нельзя не только встречаться, но даже перезваниваться по телефону. Мы должны продержаться несколько месяцев». «И что тогда?» — проговорил маркиз, выходя в прихожую. «Что изменится через несколько месяцев?» Мужчина вздрогнул, попятился, испуганно взглянул на маркиза, зло на Маргариту. «Это еще кто такой?» «Инспектор Тараканов», — представился маркиз, — «сотрудник страховой компании». «Так это ваша работа», — прошипел мужчина. «Это вы заставили ее вызвать меня. Для начала неплохо бы представиться. А то я назвал свое имя, а вы и не подумали». «Это Георгий Гольцов», — проговорила Маргарита, — «заместитель моего покойного мужа и по совместительству мой, ну, вы сами понимаете, а теперь он директор бывшей фирмы мужа, и я так понимаю, мой бывший, ну, сами понимаете». «Марго!» — вскрикнул мужчина, побледнев. «Что ты делаешь? Ты сошла с ума?» «Он все равно узнает», — махнула рукой вдова. «Он все узнает, от него ничего не утаишь». «Марго, что ты натворила?» — простонал Георгий. «Я ведь все тебе растолковал». «А теперь вам придется рассказать мне правду», — перебил его Леня. «Причем желательно всю правду. Так что давайте пройдем в комнату. Там нам будет намного удобнее, чем в прихожей». Георгий волком взглянул на маркиза, но послушно проследовал за ним в гостиную. Маргарита села на диван. Георгий неприязненно посмотрел на нее и демонстративно сел в кресло, отставив его как можно дальше от дивана. Маркиз занял свободный стул, поставив его так, чтобы хорошо видеть любовников. Они молчали. Маргарита молчала испуганно, закусив губу и глядя в пол. Георгий злобно, настороженно, переводя взгляд с любовницы на маркиза. «Ну давайте уже рассказывайте», — напомнил Леня о своем существовании. «Все равно придется». «Мне нечего вам сказать», — огрызнулся Георгий. «Не знаю, что наболтала вам эта дура». «Как ты можешь?» — вскрикнула Маргарита. «Как ты можешь так обо мне говорить?» «Я правду говорю», — огрызнулся ее любовник. «Кто же ты, как не дура? Я тебя проинструктировал, я сказал тебе, что делать, а ты все испортила. Хватит уже!» — оборвал его Леня, взглянув на часы. «Не знаю, как вам, а мне время дорого. Мне не досуг и совершенно неинтересно слушать, как вы выясняете отношения. Диспозиция мне и так ясна». «Вы, Георгий, за спиной шефа закрутили роман с его женой. Вы, Маргарита, поддались ему, скорее всего, от скуки». «Вы ничего не понимаете!» — вспыхнула Маргарита. «Мой муж, я его совершенно не интересовала. Ему было безразлично, есть я или нет. Ему не было до меня никакого дела. Он был женат не на мне, а на своей компании, на своем бизнесе. Я чувствовала, что я буквально засыхаю, засыхаю, как цветок без полива. А Георгий, он, по крайней мере, увидел во мне женщину». «Ну да, он вам обеспечил своевременный полив», — пробормотал маркиз вполголоса. Маргарита его не расслышала. Она слушала только саму себя. «Я снова почувствовала себя живой. Я снова почувствовала себя женщиной. Но потом, когда все это случилось, Георгий повернулся ко мне совсем другой стороной». «Вот-вот, давайте перейдем к самому интересному. К тому дню, когда это случилось, к тому дню, когда убили вашего мужа». «Маргарита», — грозно проговорил Георгий, — «замолчи. Ничего не говори этому человеку». «Ну, я не хочу отдуваться за тебя», — вскрикнула женщина. «Тебе хорошо. Ты остался в стороне, ты белый и пушистый, ты даже улучшил свое положение, а я сижу здесь совершенно одна и думаю, думаю, и денег совершенно нету. Да уж, это непривычное для тебя занятие, тебе не приходилось прежде думать. И все время приходится отвечать на какие-то вопросы, тысячи вопросов, я так боюсь. Боюсь что-нибудь перепутать, ведь это не я приехала туда первой, это ты. Может быть, это вообще ты убил Валентина? Маргарита! Я так и думал. Маркиз удовлетворенно потер руки. Маргарита рассказывала о том, как нашла мужа. Не так, как рассказывают очевидцы. Путаясь, сбиваясь, теряя нить рассказа, вспоминая каждый раз другие подробности, она рассказывала историю, аккуратно заученную с чужих слов. «Значит, это вы первым вошли в дом в тот день. Значит, это вы нашли ее мужа». «Она все врет», — тоскливо протянул Георгий. «Она хочет все свалить на меня». «Гоша! «Как ты можешь?» — Маргарита вскочила, хотела броситься к любовнику, но передумала и села обратно. «Нет, сейчас она говорит правду, и лучше бы вам тоже начать говорить правду, иначе вы только усложните свое положение, а оно и так не лучшее». «Куда уж больше!» — вздохнул Георгий. «В такой ситуации, если следователь узнает, что у жены был любовник...» «Да еще он, то есть я, первым оказался на месте преступления, он и искать не станет другого подозреваемого. Все бы тут же свалили на меня. Да теперь все так и будет, и все из-за этой дуры. Гоша! Говорил же тебе, молчи!» «Георгий, Георгий, возьмите себя в руки», — маркиз пристально взглянул на собеседника. «Давайте договоримся». «Вы мне все расскажете, честно расскажете, все как было, и если я вам поверю, этот рассказ останется между нами. Следователь ничего не узнает, по крайней мере, от меня». «А если вы мне не поверите?» «А вы уж постарайтесь, чтобы поверил, и в первую очередь говорите правду, только правду. У меня такая профессия, при которой умеют отличать правду от лжи». «А почему, интересно, я должен верить вам? Почему я должен поверить, что вы никому не передадите наш разговор? Я вас не знаю. Вообще первый раз в жизни вижу». «Ну, во-первых, это мне совершенно не нужно. Мне нужно установить факты, а не засадить вас на скамью подсудимых. А во-вторых, у вас просто нет другого выхода. Если вы не согласитесь на мое щедрое предложение, не расскажете мне правду, вот тогда я точно передам все следователю. Мне просто ничего другого не остается. Расскажу ему о вашем романе, о том, что вы были на месте преступления в тот день, и он точно вцепится в вас клещами. А когда он узнает, что вы теперь директор фирмы Горбушина, можете сразу собирать теплые вещи». «Причем учтите, что она, — маркиз кивнул на Маргариту, — передачи вам носить не станет. Ей просто не с чего будет». «Чтоб вас...» — Георгий тяжело вздохнул и заговорил с заметным трудом. «В тот день мы с Марго договорились встретиться там, в загородном доме. Валентин уехал к заказчику и должен был провести там целый день. И я не сомневался, что так и будет. Мы вообще часто встречались с ней в загородном доме. Это безопаснее, чем в городе. Там гораздо меньше шансов, что кто-нибудь заметит». «Ну да, такое уютное любовное гнездышко». Георгий взглянул на маркиза волком, однако продолжил. «Ну так вот. Короче, я приехал первым. У меня были ключи от загородного дома. Марго отдала мне один комплект. Мы всегда приезжали поодиночке для конспирации, поэтому мне удобнее было со своими ключами. Я открыл дверь, вошел в холл и тут увидел его, Валентина. В первый момент я заметил только его, он лежал посреди холла на самом виду. Помню, первая моя мысль была, Как я ему объясню, что приехал в его загородный дом? Да еще и открыл дверь своими ключами. Начал уже выдумывать какую-то правдоподобную историю и только тут осознал, что Валентин ранен, что он лежит в луже крови. Но он был еще жив. А уже потом я увидел убийцу. Он стоял возле камина слева, где книжный стеллаж, и что-то там делал. Он был в тени, поэтому я его не сразу заметил. Кажется, в руке у него была книга. А когда услышал мои шаги, резко развернулся, взглянул на меня, поставил книгу на место и бросился к открытому окну. Выскочил в него и был таков. «Вы точно помните, что у него в руке была книга?» «Да, кажется. А это важно?» «Не знаю. А какая это была книга, вы случайно не помните?» «Ну, вы уж слишком много от меня хотите. Я вообще не уверен, что это была книга, что-то черно-красное». «А сам убийца? Вы разглядели его? Как он выглядел? Какие-нибудь приметы?» «Ну как? В тот момент я был, само собой, очень взволнован и видел все как-то нечетко, как в тумане. А вы попробуйте сосредоточиться. Представьте, что вы снова стоите там, в холле того загородного дома». Георгий прикрыл глаза. «Кажется, он был высокий, худой. Длинные седые волосы выбивались из-под шапочки». «Шапочки? Он был в шапке?» «Ну да, на нем была черная трикотажная шапка, вроде лыжной». «Дальше?» — поторопил Георгия Маркиз. «Что было дальше? Вспоминайте». «Я бросился к Валентину, он еще дышал, даже открыл глаза, все звал доктора». «Доктора?» «Ну да, он все повторял: доктор, доктор, может быть, принял меня за врача, думал, что уже приехала скорая, что его увезут в больницу, спасут. Я не знал, что делать. Мне никогда не приходилось иметь дело с ранеными. А потом он захрипел и умер». Георгий замолчал, прикрыл глаза. «Продолжайте», — потребовал маркиз. «Не отвлекайтесь, что было потом?» «А потом... тут как раз приехала Маргарита. Она вошла и ужасно испугалась. Ну, представляете, я стояла рядом с трупом, на руках у меня была кровь. Она решила, что это я убил Валентина. Решила, что тот меня застал, ну и...» «Понятно». Георгий тяжело вздохнул и продолжил. «Я убедил ее, что это не я. Что Валентин уже умирал, когда я вошел в дом. Рассказал, что застал убийцу. Мы поговорили. Я объяснил ей, что ни в коем случае нельзя рассказывать полицейским все как есть. Если даже она заподозрила меня, полиция уж точно не будет сомневаться. Меня тут же арестуют. Ну и ее, как соучастницу, как только узнают, что у нас была связь. Поэтому она должна рассказать, что сама нашла Валентина, что сама видела на месте преступления убийцу. И вообще, нужно держаться версии ограбления, поэтому мы сняли с руки Валентина дорогие часы, вытащили из его бумажника деньги и кредитки, и еще какие-то деньги из ящика стола. Деньги я потом отдал Маргарите, а часы выбросил в Неву. Я хотел еще забрать украшения Марго, но она не согласилась. Пожалела их выбрасывать». Георгий бросил на любовницу быстрый неприязненный взгляд. «Ага. Значит, судя по тому, что вам пришлось имитировать ограбление, настоящий убийца ничего не взял?» «Наверное, не успел. По крайней мере, Марго не заметила, чтобы что-то пропало». «Понятно», — маркиз задумался. «На самом деле, ему многое было непонятно. И только какие-то отдельные догадки мерцали в его голове, как отблески далекой грозы на горизонте». «Ну вот», — напомнил о себе Георгий, — «я вам все рассказал, все, что помню. Вы обещали отпустить меня». «Отпустить нас!» — подала голос Маргарита. «Ладно», — решился наконец маркиз. «Кажется, на этот раз вы говорили правду, и я свое слово сдержу. То, что я сегодня узнал, останется между нами. Только еще одна просьба». «Что еще?» — подозрительно переспросил Георгий. «Я вам все рассказал. Дайте мне на время, конечно, ключи от того загородного дома. Я должен внимательно осмотреть место преступления». Любовники переглянулись. Маргарита кивнула, встала и принесла маркизу комплект ключей. «Возьмите их», — проговорила она с надрывом. «Все равно после того, что там случилось, я не могу даже думать об этом доме. Наверное, придется его продать».